тебе. Уж год восьмой пошел, и ты теряешь силы, но всплески разума так милы. Улыбка озарит лицо, и удивленно на кольцо ты смотришь, как когда-то было. Твою я слышу речь и слов знакомых звуки. К тебе я простираю руки, чтоб удержать, предостеречь, коснуться нежно твоих плеч и зарыдать от страстной муки. Бесслезно плачу я, боясь слезою влажной границы памяти опасной переступить ради тебя, собою жертвовать любя, минутой упиваясь страстной, как малое дитя, глазами удивленно, на мир ты смотришь изумленно, ища и будто не найдя. Ты улыбнешься, как тогда, как в первый раз, совсем влюбленно. Я помню день другой, как с бантом из сатина в руках держал впервые сына. Смышленый взгляд, почти как твой, глядел на мир, такой большой, лицо светилось, как лучина. И эти взгляда два, так боги пожелали, святые словно охраняли меня, как мужа и отца, и по велению Творца крестом от горя заслоняли. Два лика, две судьбы, по сути очень схожи, путями только не похожи к вершинам трепетной борьбы. Один стремился без мольбы, другой прощался с жизнью Божьей. 01-21-04-1998 год, Вена.